Как ставить якоря для других людей? Заякорить можно не только свои состояния, но и состояния других людей. Это делается для того, чтобы помочь другому человеку закрепить какое-то позитивное состояние и при необходимости ввести его в это состояние снова. Например, вы видите, что человек обижен и расстроен. Можно мягко и ненавязчиво подвести его к более широкому восприятию реальности, используя, например, вербальные методы, расспрашивая его о том, действительно ли его обида так велика, что он совершенно не может представить себя простившим, и постепенно подводя к состоянию прощения. Когда вы увидите, что человек на самом деле почувствовал себя простившим, можно заякорить это состояние с помощью прикосновения или какого-то слова. Это будет якорь, который в любой момент сможет вернуть этого человека в состояние прощения, если он снова скатится в обиду. Таким образом, вы можете стать тайным психотерапевтом для других людей, ненавязчиво помогать им, даже не сообщая об этом. Кроме того, вам легче будет контактировать с группами людей, выступать перед аудиторией, проявлять качество лидера и руководителя. Ведь якорить можно состояние не только одного человека, но и целой группы людей. Например, выступая перед аудиторией, вы замечаете, что вам удалось полностью захватить внимание ваших слушателей, заинтересовать и воодушевить их. Вы можете каким-то словом или жестом заякорить это состояние и впредь повторять это слово или этот жест, когда вам снова нужно будет добиться полного внимания. Для якорения чужих состояний можно выбрать любой якорь, как кинестетический, так аудиальный или визуальный. Кинестетические якоря уместны тогда, когда нужно заякорить состояние одного человека, с которым вы находитесь рядом, и в случае, когда ваши отношения таковы, что позволяют вам дотрагиваться до него. Исключение – ситуация, когда вы выступаете в роли психотерапевта, и кто-то осознанно попросил вашей помощи. Но и тогда не лишним будет попросить разрешения прикасаться к этому человеку, если это не кто-то из ваших близких и друзей, конечно. В случае же, когда мы имеем дело с группой людей, уместнее всего использовать аудиальные якоря – какое-то слово, звук или визуальные якоря, в качестве которых может, например, выступать ваш жест, поза, движение, выражение лица. Якорение состояний других людей – это процесс, включающий несколько этапов, ни один из которых нельзя пропустить. Вот они. Первый этап – подстройка и установка рапорта. Отзеркальте внешние проявления, присоединитесь к внутреннему состоянию, создайте единое общее поле взаимодействия. Второй этап – переход от подстройки к ведению. Помогите другому подстроиться под ваши жесты, мимику, позу. Третий этап – создание у другого человека нужного состояния. Помогите другому войти в нужное состояние, например, предложив ему вспомнить о том, как он уже был в этом состоянии. Например, ты можешь вспомнить ситуацию, в которой чувствовал себя уверенно, или как-то иначе вдохновив его, их, если речь идет о группе, заинтересовав чем-то, настроив на позитивный лад. Четвертый этап, собственно, якорение. Когда убедитесь, что другой находится на пике переживания желаемого состояния, установите якорь прикосновением или каким-то особым жестом, словом и так далее. Пятый этап, снятие якоря. После установки якоря выведите человека из того состояния, в котором якорь был установлен. Для этого можно сказать или сделать что-то, не имеющее отношения к этому состоянию. Например, произнести какую-то нейтральную в эмоциональном плане фразу, встать, если вы сидели, или сесть, если стояли. Шестой этап – проверка якоря. Через некоторое время снова примените якорь. То же самое прикосновение, слово, жест и так далее, чтобы проверить, работает ли он. Помните, что установка якоря для другого человека – это искусство, в котором все решает опыт и тренировки. Не расстраивайтесь, если не получится с первого раза. Пробуйте снова и снова. Но делайте это только после того, как научитесь заякоривать свои собственные состояния. Задание. Якорение позитивного состояния другого человека. Когда вы увидите, что кто-то из ваших знакомых, близких, друзей, коллег – а может и незнакомый человек, например, случайный попутчик, находится не в лучшем психологическом состоянии и настроении, вспомните о том, что вы можете помочь ему. Попробуйте это сделать ненавязчиво, как бы между делом. Не нужно объяснять этому человеку, что вы занимаетесь НЛП. Не нужно предлагать ему свои услуги в качестве психотерапевта. Одно из важных преимуществ НЛП состоит в том, что вы можете помочь человеку в ходе обычной беседы, влияя на него так, что он ничего не заметит. Но обязательно заметит, что его состояние стало лучше благодаря такому приятному собеседнику, как вы. Подстройтесь и установите рапорт. Перейдите к ведению и помогите человеку войти в более позитивное состояние. Используйте для этого и вербальные, и невербальные методы. Невербальные методы – это ваше собственное внутреннее позитивное состояние, под которое вы подстраиваете собеседника. Вербальные методы – это беседа, в ходе которой вы подводите собеседника к мысли, что у него все не так уж и плохо, например, что можно увидеть и положительное в его ситуации. Затем, когда увидите, что нужное состояние достигнуто, заякорите его. Это можно сделать, например, прикосновением к руке, плечу, колену и каким-то соответствующим ситуации словом, фразой «все хорошо», «прекрасно», «вот и отлично» или другим по вашему усмотрению. Снимите якорь и измените настроение и тему вашей беседы. Через некоторое время вы можете проверить действенность якоря, повторив соответствующие ему действия в отношении вашего собеседника.